Не нравится мне. Не нравится. Пес обиженно нахмурился и стал шляться по квартире, а вся суета сосредоточилась в смотровой. Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала летать из смотровой в кухню и обратно. «Пойти, что ли, пожрать?» «Ну их в болото», — решил пес, и вдруг получил сюрприз. «Шарику ничего не давать!» — загремела команда из смотровой. «Усмотришь за ним, как же?» «Запереть!» И Шарика заманили и заперли в ванной. «Хамство!» — подумал Шарик, сидя в полутемной ванной комнате. «Просто глупо!» И около четверти часа он пробыл в ванной в странном настроении духа, то в злобе, то в каком-то тяжелом упадке. Все было скучно, неясно. «Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Филипп Филиппович», — думал он. «Две пары уже пришлось прикупить, еще одну купите, чтобы вы псов не запирали». Но вдруг его яростную мысль перебила. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности. Солнечный необъятный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы по бродяге. Нет, куда уж. Ни на какую волю отсюда не уйдешь. Зачем лгать, — тосковал пес, сопя носом. Привык. Я барский пес, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция, бред этих злосчастных демократов. Потом полутьма ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться. У-у-у, как в бочку полетело по квартире. «Сову раздеру опять!» — бешено, но бессильно думал пес. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нем стала вдруг дыбом. Почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза.